Глава 5. Царское село. 31 мая 1797 года. Я ехал во дворец в царском селе, но решил сперва прокатиться по городу, и моросящий дождь тому не был помехой. Нравится мне этот Петербург, масштабно отстраивающийся, живой, как символ растущей России. Он представлял ту новую эпоху, которая, по моему мнению, лишь сейчас, ну или в некоторой степени при Екатерине Великой, и приобрела величие. Время Петра великое, но сложно было тогда увидеть, к чему же все преобразования приведут. После были дворцовые перевороты, переезда двора в Москву, и Петербург сохранился лишь благодаря административному таланту фельдмаршала Миниха. А теперь расчищена площадка под Казанский собор, который в будущем вызывал отрапь фундаментальностью. Сейчас решается вопрос о том, чтобы начать искать подрядчиков и архитектора. Точно. Я же был неоднократно в Казанском соборе, слушал лекции по материалам, из которых он построен, как шло строительство. Нехорошо, конечно, обкрадывать Воронихина, но почему бы мне не прослыть еще и архитектором? Нет, я не стану строить это здание. Я пришлю чертежи тому самому Андрею Никифоровичу Воронихину. Пусть уже быстрее строят, чем это произошло в иной реальности, когда строительство закончилось при Александре. Петербург без Казанского собора, впрочем, и без Исаакиевского, менее грандиозно воспринимается. Вот с ними он, да, способен большинству иностранцев раскрыть рот для проявления удивления и восхищения. А вот брату уже великого химика Якова Захарова, Адриану Дмитриевичу, пошли эскизы и чертежи Исаакиевского собора. Почему бы русскому архитектору не стать родителем новых стилей или ответвлений от классического, эклектики и неоклассики? Если я уделяю внимание промышленности, уже со следующего года, когда получу первые серьезные возможности, свой завод, стану ускорять процессы в оружейном деле, прославляю русскую науку, так отчего же не подумать и о культуре? А вот будут деньги, а они должны быть, так профинансирую строительство Исаакиевского собора, ну и другие какие здания и сооружения. Еще важным является то, что в России будут применены новейшие строительные технологии, о которых я знаю со слов тех же гидов. Единственное, что у меня под сомнением, применение гальванопластики, так как уровень исследования электричества не позволяет даже помышлять о таком методе при создании металлических копий предметов. Но стоит только опробовать вток, и можно, наверное. Вот так я катался, совершая обзорную экскурсию по столице Российской империи, приводя мысли и чувства в норму. Было важно несколько выдохнуть. Много работы было проделано. Пришлось также кое в чем срочно помочь Тимковскому Илье Федоровичу, нынче секретарю правительствующего Сената, по сути, моему ставленнику. Там не то, чтобы была запорота работа, нет, он умница. Лишь опыта несколько не хватает, или даже не его, а приобретаемой с годами наглости и стойкости. Молодого секретаря, на хрупкие плечи которого свалили много работы генерал-прокурора, пытаются продавливать. Между тем, работа Сената налажена системно, прошения рассматриваются до 10 дней с обязательным ответом. Это позволяет истцам приехать с иском и просто несколько дней подождать. Как по мне, Сенат нынче самый эффективный государственный институт, не испорченный даже реформой Павла. И как менять в таком случае генерал-прокурора? Вот и я о том же, что хорошая работа – это скрепа, чтобы не пасть под гнетом интриг. Доклад государю был готов, а в нем графики, сравнения по принципу до и после, таблицы. Если даже и не было бы результата, то такая подача информации не оставляла шанса, кроме как признать проект успешным, и рекомендовать к внедрению по всей Российской империи. Бумаги уже были посланы императору, организованной им же фельдъегерской службой. Если Петербург радовал своими мостовыми, то дорога в царское село была явно не царской. Павел Петрович не любил Екатерининский дворец. Как следствие, денег на поддержание как дворца, так и дороги к нему почти не отпускалось. Желание императора предать забвению все наследие бабского несправедливого периода правления было с явным перегибом, и обществом принималось негативно. Тем более, когда огромные средства, при все еще имеющейся дыре в бюджете, выделялись на строительство новой императорской резиденции Михайловского замка. Нет, как я уже говорил, никакого противления строительству я не выказываю. Напротив, пусть отстраивается Петербург и не только, но нужен же хоть какой-то рационализм. Но зачем строить новые очень дорогостоящие дворцы, если уже есть очень даже качественные императорские резиденции? Вот оно, вольнодумство. «Вы, господа, предлагаете финансовую реформу, чтобы по волшебному дуновению все было хорошо, а я с десяток миллионов или больше потрачу на ненужное». Весь Петербург судачил, почему именно государь отправился в Царское Село. Злые, впрочем, как и все остальные языки, пришли к выводу, что всему виной не самая завидная прелестница двора Анна Петровна Лопухина. Не красавица, но ставшая фавориткой императора, потеснив с этого поста Нелидову, она приобретала все большую власть, которой не пользовалась, лишь стреляя невинными глазками, но пользовались властью любовницы Павла Петровича другие. Начинался бурный роман императора с этой девицей, вот и упросила фаворитка пожить в роскошном дворце. Ну а следом поехала вся императорская семья. Сюда же поспешили и многие вельможи. Соседство фаворитки и императорской семьи государя никоим образом не смущало. Император Павел повсюду брал с собой официального наследника Александра Павловича, наставничая сыну и оправдывая перед ним те или иные решения. Мария Федоровна, супруга, также отправилась вслед за мужем и всем своим видом пыталась демонстрировать, что ее вовсе не интересуют любовные увлечения супруга. «Что значит, если у вас назначена аудиенция у императора?» «Ничего. Есть вероятность, что она так и не состоится. А можно приехать с самого утра и день бесцельно шататься по Екатерининскому парку, ожидая, пока тебя позовут. Парк красивый, ничего не скажешь. И озеро приятное, лодочки плавают, памятники русским победам по берегу расставлены. Вековые дубы создают тень, а кусты неплохо маскируют парочки, которые стремятся уединиться. Вот только не созерцать красоты я сюда приехал». «Вот вы где, Михаил Михайлович», — обратился ко мне Аракчеев, когда я гулял по берегу озера. Генерал-майора, ожидающего следующего внеочередного назначения, я увидел еще когда он ходил по Царско-сельскому парку. Аракчеев слишком прямой человек, и его эмоции, как и намерения, читаются вполне легко. Он кого-то искал. О том, что я был объектом поисков Алексея Андреевича, стало известно, когда я нечаянно попался ему на глаза. Я же сам располагался на берегу озера у грота, наблюдал, как лодка под парусом ходко бороздила водную гладь. В этот момент я представлял, что уже скоро этот парус может заменить маленький пароходик. «Алексей Андреевич?» Я искренне расплылся в улыбке. «Как же рад вас видеть! Я искал встречи с вами, но вы все в трудах и заботах, верой и правдой служите государю и отечеству. Понимаю, почему мы с вами давно не виделись, служба». «Меж тем, Михаил Михайлович, я помню, что между нами установились вполне приятельские отношения, потому и нынче спешу вам поведать некоторые свои соображения», — отвечал Аракчеев, жестом приглашая меня направиться в сторону Большого пруда. «Там можно скрыться из вида, и хорошо, что это направление не пользуется особой популярностью у влюбленных парочек. Отчего-то дам ведут в Дубраву за фонтаном». «Да, Михаил Михайлович, нам не нужны досужие разговоры и свидетели», — сказал Аракчеев, и вперед меня направился в сторону елей, раскинувшихся на берегу озера. Мы шли, беседуя на светский манер об изменчивости погоды, не затрагивая никаких иных тем. Лишь когда удалились от грота метров на 100, Аракчеев решил начать разговор. «Михаил Михайлович, я ценю исполнительность в себе и в других людях, притом крайне не люблю интриг. Мы с вами быстро взлетели в чинах, и сегодня вы еще больше получите милости от государя. Однако за честной службой не рассмотреть, как тучи сгущаются». Алексей Андреевич замялся, но продолжал говорить. «Информация для меня была важной, а еще более важной она была для Куракиных. Появление Аннушки Лопухиной рядом с императором подвигло государя сделать то, что он так осуждал в поступках своей матери. Павел Петрович стал возвышать отца возлюбленной, Петра Васильевича Лопухина. Вот он уже назначил его сенатором, и теперь занимался поиском еще более высокой должности для родителя-фаворитки. «Подумайте, Михаил Михайлович, какую службу предложит папеньке Лопухиной наш государь», — сказал Аракчеев, и я задумался. После отставки бывшей фаворитки Нелидовой и уменьшения роли партии Марии Федоровны, Лопухина могла бы стать вполне влиятельной фигурой. Юная фаворитка или по складу характера была тихой и уютной, или же ее научили быть такой. В любом случае, ключик к сердцу Павла был подобран. Аннушка отказывается от больших и дорогих подарков, имений, тем самым зарабатывая еще больше очков влияния. Вот и получается, что Павел Петрович из кожи вон лезет, но старается угодить такой правильной Аннушке. И какую же службу может предложить государь Петру Васильевичу Лопухину? Самое напрашивающееся — это чин генерал-прокурора правительствующего сената — По сути, это третье лицо во всей империи после императора и канцлера. И занимает этот пост кто? Правильно, Алексей Борисович Куракин, мой благодетель. Уйдет с поста генерал-прокурора Алексей, так и брат Александр потеряет львиную долю поддержки. И еще, Михаил Михайлович, ваш благодетель Александр Борисович Куракин уже не в особой милости у государя, добавил к общей картине темных красок Аракчеев. Я видел, что Алексей Андреевич говорит нехотя. Сам этот разговор ему неприятен. И нужно бы понять, для чего Аракчееву все это, к чему он затеял эту беседу. Алексей Андреевич, зачем это вам? Не в вашей ли позиции является держаться подальше от интриг? Напрямую спросил я. Знаете ли, безмерно мною уважаемый господин Спиранский, нельзя быть при дворе, при этом не участвовать в интригах. Вот когда я был петербургским комендантом, там все понятно и предельно ясно. Нужно выполнять предписанное и сохранять порядок. Я жду нового назначения, притом появляются новые люди, которые делают все, чтобы убедить государя в своей преданности и дружбе. И смена действующих лиц в придворном спектакле моему росту помеха. Аракчеев усмехнулся. Как видите, я с вами более чем откровенен. Я сказал, что ценю откровенность Аракчеева и словил себя на мысли, что слегка недооценивал склонность к интригам у этого человека. С другой стороны, есть такая замечательная поговорка «С волками жить, по волчьи выть». А выгода у Аракчеева есть, и она существенная. Если начнет уходить первая павловская элита в лице тех же Куракиных, то не за горами время, когда могут попросить и Аракчеева. Это сейчас ему комфортно. А придет условный Лопухин или еще кто-то иной, то Аракчеева обязательно подвинут. И хочется верить, что Алексей Андреевич сейчас со мной разговаривал как с другом. Хочется, но не верится. Нет у меня друзей. При этом даже самому сильному человеку нужен тыл, место его рекреации, когда есть дом, и есть в этом доме, кто его ждет. И это явно не Аракчеев. Я учту, Алексей Андреевич, и буду с вами тоже откровенен. Пока Александр Борисович Куракин остается вице-канцлером, не так все плохо для семьи моих покровителей. Здоровье Безбородко не самое лучшее, и канцлер перестает быть активным. Ростопчин? Да, он первый, кого государь назначит. Но тогда Куракин просто останется вице-канцлером. Ну, не Кутайсова же назначать, право слова. А более рядом с его величеством не так и много людей. Кроме того, Лопухин завалит службу генерал-прокурора. «Мне ли не знать, что именно происходит в Сенате?» — сказал я, открывая часть карт. «Тимковского Илью Федоровича я из подчинения генерал-прокурора заберу. Об этом была договоренность, и когда запахнет жареным, Куракин подпишет все нужное. Официально Илью Федоровича так и не поставили обер-секретарем. Потому стать моим заместителем в ложной комиссии не будет шагом назад для перспективного служащего Тимковского. Мое же ведомство...» Пусть и является одним из департаментов Сената, но напрямую подчинено государю, так что моментально вслед Алексею Борисовичу Куракину скинуть меня не получится, если только прямо сейчас, на сегодняшней аудиенции, я не подвергнусь обструкции государя. Есть еще несколько способов, чтобы сбить ритм работы Сената и подставить следующего после Алексея Куракина генерал-прокурора. И я это сделаю. Так больше будет цениться работа тех, кто смог вытянуть правительствующий Сенат из болота. И так уничижительно слабой станет выглядеть работа очередного генерал-прокурора. После мы с Аракчеевым еще немного поговорили о том, что следующим канцлером, если Безбородко все же уйдет с поста по состоянию здоровья, станет Федор Васильевич Ростопчин. Император очень высоко оценил работу Ростопчина при заключении договоров с Мальтийским орденом и с Ираном. А еще Федор Васильевич всячески подчеркивает, насколько он разделяет любое мнение императора. Делает это хитро, умело и психологически выверено. «А что вы там говорили о наградах?» — спросил я, стремясь изменить тему разговора. «Говорить, будто с кем не было о работе чиновников, которые нынче в фаворе, это не лучший вариант, чтобы оставаться подальше от интриг. Нет, я бы поинтриговал, и не думаю, что обязательно оказался бы проигравшим. Но для того, чтобы участвовать в интригах, нужны две вещи — еще более возвыситься и находиться рядом с центрами принятия решений. И я скажу вам, Алексей Андреевич, как другу, не выгораживайте своих родственников перед государем. Ежели узнает, то опала не минует стороной вас. Решил я сразу же отплатить долг Аракчееву за то, что он, пусть и преследуя собственные интересы, но раскрыл важные обстоятельства дел при дворе». Аракчеев был удивлен и несколько потупил взор. Видимо, история, которая случилась в иной реальности, уже случилась, но государь о ней не знал. Примечание. Нет, не случилось. Солдаты роты племянника Аракчеева еще не украли галуны с позолотой. Первая отставка в 1798 году скорее была следствием тех политических игр, которые затеяли Ростопчин, Кутайцев и другие. Господин действительный статский советник Михаил Михайлович Спиранский. Незаметно, словно диверсант, к нам подошел, видимо, распорядитель при дворе или какой-то слишком уж важный лакей. В какой-то момент мне даже подумалось, что вот у такого товарища стоит поучиться всем тем бойцам, что продолжают тренироваться на базах в Петербурге и Нижнем Новгороде. Было где-то даже интересно, что я срисовал подходящего слугу, а вот Аракчеев этого не сделал, не заметил. «Удачи, Михаил Михайлович. Ваш доклад государь ставил в пример и Безбородко, и Ростопчину», — в спину мне сказал Аракчеев. «И вот нельзя было это сделать раньше. Не нажил ли я недоброжелателей? Мало кому из тех, кто на вершине власти, понравится, что им суют в лицо документ, подготовленный более мелким чиновником. Но то, что Павлу пришелся по нраву мой доклад, а еще эти намеки на награждение, грело душу. Не должно быть отставки. Павел Петрович, конечно, импульсивный человек, но слова свои помнит. Раз хвалил меня при иных людях, то не должен сильно ругать впоследствии». Поднявшись по белой парадной лестнице Екатерининского дворца, минуя малиновый и зеленый залы, меня проводили в портретную залу. У окна стоял император. Не лучшее положение Павла Петровича, не в духе он. «Ваше императорское величество». Я поклонился и оставался с чуть согнутой спиной до того момента, пока Павел не обратил на меня внимания. Это произошло не сразу. Император еще несколько минут молчал и тяжело дышал. Ну вот изваяние дернулось, сменило позу и соблаговолило начать разговор. «Скажите, господин действительный статский советник, много ли сложностей возникло, когда вы наладили суды в Нижегородской губернии?» Павел повернул только голову и говорил со мной несколько отрешенно. «Сложностей хватало, ваше императорское величество, и работы там еще предстоит немало, между тем есть успехи, и судьи уже не выставляют платы за то, какие решения они принимают. До того, как в иных губерниях, вердикт судьи оценивался по оговоренным ценам. Если будет позволено, ваше императорское величество, то я бы хотел отметить безграничную помощь в делах со стороны нижегородского генерал-губернатора, его сиятельства Вяземского Андрея Ивановича», — отвечал я, решив упомянуть и своего будущего тестя. «Да-да, я читал. Всем бы чиновникам составлять такие доклады, словно научный трактат. Вяземский мне отдельно докладывал, не стоит за него просить. Впрочем, по делу, господин Спиранский. Меня беспокоит, что вы внедряете в суды наблюдателей. С одной стороны, это стоит денег, с иной. Не находите ли, что это можно расценить как республиканство?» — спросил император, наконец-то разворачиваясь ко мне всем телом. «Ваше императорское величество, подобного нет ни во Франции, ни в североамериканских штатах. А наблюдателями я привлекал и дворян, и священнослужителей. Еще они всегда менялись, дабы не запятнать свою честь сговором с судьями», — отвечал я. «Допущу подобное. Но помните, что ничего республиканского я не потерплю. И да, я доволен вашей службой, несмотря на многие жалобы». Император заострил свое внимание на картине вроде бы голландского живописца прошлого века. «Чин более не дам. И так растете быстро, пусть и по заслугам. Но у вас нет никакой награды. Оттого присваиваю вам орден святого Владимира второй степени. И можете просить меня». Я взял небольшую паузу. Пусть манера проведения аудиенции Павла Петровича уже вполне известна, и он периодически в конце общения дает возможность обращаться с просьбой. Вот только, как показывает статистика, далеко не все прошения удовлетворяются. «Позвольте, ваше императорское величество, господину Крузенштерну, совершить кругосветное плавание, возвеличивая ваше великое правление и наше Отечество, и чтобы корабли-то эскадры везли людей и припасы для русско-американской компании. Арак, к счастью, оплатит эту экспедицию», — сказал я и стал ждать реакции. «Знаете», — Павел задумался, — «после принятия гимна Российской империи вы не получили награды. Поместье это скорее за то, как сработали в Сенате. Не считайте меня неблагодарным. Денег нет в казне, и о сим вам известно. Работайте и далее на благо, а я оплачу тот корабль, что уже готов для американской компании, и распоряжусь о команде. Жалования сами положите матросам и офицерам. Что касается экспедиции, то проекты ее уже есть. Матушка не соизволила дать им ход. Коли частью будет оплачен сей вызов для русского флота, то стоит ли о том говорить позднее? И будьте осторожны, Михаил Михайлович. После такого, как для императора, так длинного монолога, Павел отвернулся к окну и сделал вид, что более общаться не желает. Как это увидели или почувствовали лакеи, я не понял. Но двери открылись, приглашая меня удалиться. Вот такая нынче аудиенция. Можно готовиться месяц, ждать еще столько же. Потом приехать и день бродить вдоль стриженных кустов и скамеек, а потом только 10 минут и пообщаться. Но итог, по сути, положительный. Есть орден, который, между прочим, еще нужно мне оплатить. Я пока в фаворе, но в каком-то странном, с завуалированным предупреждением об опасности. Но корабль... Есть Урак теперь большое торговое судно, если император обещал оплатить, то можно ставить и пушки, прикрываясь волей государя. На такой корабль более 30 орудий не поставить, но и это сила в тех краях, где кораблю работать. Насчет кругосветного плавания, то ответа от государя не было. Но и в этом отношении все может быть. Сказал же Павел, что готов обсуждать. Петергоф, 3 июня 1797 года. Интерлюдия. Аннушка Лопухина захотела съездить в Петергоф. Вернее сказать, не она сама, а те советчики, которые нашептывали новой фаворитке модель поведения. И главным манипулятором при дворе временно становился Петр Васильевич Лопухин, отец Анны. Император тяготился пребыванием в Екатерининском дворце, который ассоциировался с правлением матери, и то и дело проявлял нервозность. Еще неделя в царском селе, и могут случиться не самые лучшие моменты, наступит время великого гнева. На эмоциях императора могут прозвучать такие решения, что Лопухиным, только-только начавшим пользоваться своим шансом, придется посторониться. Переезд двора, даже такого относительно скромного, как Павловский, это грандиозное событие, при этом требующее немалых средств. Многим, если не всем, не понравилось, что вновь нужно ехать. Но возражать воле государя не стали, даже не обрушились с критикой на Анну Лопухину, страшась попасть в опалу. Лихо партия Ростопчина смогла совладать с партией императрицы Марии Федоровны и Екатерины Ивановны Нелидовой, которые, к слову, принадлежали старые друзья Павла Петровича, те же Куракины. Оттого и начались разговоры о падении первой волны соратников императора. Новая фаворитка пришлась как нельзя кстати и смогла выбить главное оружие у противников Ростопчина, любовницу императора. Немало в этом помогла и новая фигура на шахматной доске, уже ставший графом Петр Палин. Не понравился переезд двора и Суворову, но он постарался подальше заткнуть свое негодование, чуя, что все становится сильно сложно. С Павлом так нельзя, с ним норов не покажешь. Легок император на расправу. Немало генералов и иных чинов из армии уже отправили в отставку. Так что, приехав в царское село и пробыв там целый день без аудиенции, Александру Васильевичу пришлось пристраиваться к большому поезду и следовать за императором в Петергоф. Мало того, по приезду в эту резиденцию русских императоров Суворов вновь не был принят государем. «Ваше сиятельство», — прервал размышления Суворова его слуга Прошка, — «к вам господин требует». «Прямо-таки и требует. Прошка, а звать того требователя как?» — спросил Суворов, нервничая о сложившейся ситуации, когда не то что аудиенции не дают, но и практически издеваются. «Так не представились они, требуют токма». Прошка пожал плечами. «Ну, зови. Что стало, столоп?» — резко сказал Александр Васильевич. Уже скоро, с надменным лицом, в комнату, где находился генерал-фельдмаршал и самый прославленный русский полководец, вошел цирюльник, царский бродобрей Иван Павлович Кутайсов. Бывший то ли турчонком, подаренным Павлу еще в детстве, то ли безродным грузином, найденным под Кутаиси, сейчас Кутайсов взлетел очень высоко. Никаких политических устремлений, кроме сытой жизни, при утолении непонятно откуда взятого честолюбия, вот, пожалуй, та характеристика, которой можно вкратце одарить Кутайсова. Бродобрея в порядочном обществе, которому и Суворов себя причислял, не любили. Никаких заслуг у Кутайсова не наблюдалось, кроме того, что именно ему получилось свести Павла Петровича сперва с Нелидовой, а когда император стал охладевать к этой любовнице, то с Лопухиной. И теперь Кутайсов входит с надменным видом в комнату, будто выше в своих делах самого Суворова. «Чем обязан?» — зло спросил Суворов. «Особо ничем, Александр Васильевич. Так, шел к Финскому заливу. Да вот подумал, может, проведать вас. — отвечал Кутайсов, по-хозяйски обходя комнату. Эмоции Суворова забурлили. «Вот Прошка», — в извивительной манере обратился фельдмаршал к своему слуге. «Плохо служишь мне. Нужно справнее бороду брить. Вот господин Кутайсов, бери его в пример. Он так же из холопов будет, а нынче уже и господин». Кутайсов побледнел, начал что-то мямлить. Было видно, что он силился не оскорбить Суворова. Бродобрей был хитрым человеком и даже в минуты сильного эмоционального возбуждения понимал, что с великим полководцем нельзя ссориться. И так в обществе не признают, а ссору с победителем турок, поляков и персов не простят даже при дворе. «Я пойду, лакея пришлю», — растерянно сказал Кутайсов и вышел. «И чего хотел, спрашивается, чего приходил?» — усмехнулся Суворов, ни капли не жалея о своих словах. «А хотел Иван Павлович сказать, что фельдмаршалу назначена аудиенция через полчаса в парке Петергофа». Вот только понимая настроение Павла и отношение императора к Суворову, Кутайсов решил и сам поглумиться над полководцем. Павел назначил Суворова главным виновником того, что его, государя, военная реформа, встречает сопротивление в армии. Александр Васильевич действительно говорил про то, что не буклями нужно воевать, да косами, а умением и оружием. «Ваше высокопревосходительство, государь изволил гулять по парку. Скорости подойдет к китайской беседке. Там вы с ним и переговорите», — сообщал ливрейный лакей Суворову. Александр Васильевич провел ночь в покоях у Финского залива, там, где когда-то проживала будущая императрица Екатерина Алексеевна. Приятное место, если понимать, что тут же, но в соседнем здании, жил и Петр Великий. Виды были на Финский залив, и с самого утра спать не давал крик чаек. Казалось, большая честь оказана полководцу, но отчего-то сам фельдмаршал так не считал. Все говорило о том, что Павел Петрович решил поумерить спесивость военачальника. До императора довели все или почти все слова Суворова, которые касались государя. И пусть Александр Васильевич и старался выражаться двусмысленно, неоднозначно, но и в этих словах опытные царедворцы, такие как Ростопчин, нашли злой умысел. «Святая святых для Павла, военная реформа подверглась критике Суворова», — говорил фельдмаршал о буклях, новом мундире, сокращениях. «Делал это лишь кулуарно, но государю доложили. Император был зол, очень зол. И хорошо, что нашлись те, кто сделал все, чтобы только Александр Васильевич не встретился с Павлом Петровичем во время пика раздражительности государя словами Суворова. «Следуйте за мной, ваше высокопревосходительство», — сказал лакей, который дожидался Суворова у шутейной скамейки в Петровской части Петерговского парка, наблюдая, как фонтанчики воды то и дело подымались из каменной кладки. Суворов вышел, вдохнул прохладного морского воздуха, посмотрел на дуб, который вроде бы как был посажен самим Петром Великим, после обратил внимание на более молодой дубок, это уже екатерининский. Полководец тяжело вздохнул, будто прощаясь с великими эпохами, и направился к китайской беседке. «Следуйте в обход, ваше высокопревосходительство», — сказал лакей, когда Суворов подходил к шутейному фонтану. Если бы лакей не остановил задумавшегося фельдмаршала, то он вступил на камни у фонтана, и Суворова окатило бы водой. Эта потеха, созданная еще при Анне Иоанновне, могла во всех смыслах подмочить полководца. Предстать в таком виде перед императором, ну и теми, кто его сейчас сопровождает, это сильно сконфузится. «А вот и мой полководец!» — воскликнул император, до того о чем-то беседуя с Петром Алексеевичем Палиным. «Ну что же вы, Александр Васильевич, подойдите ближе!» Павел Петрович, казалось, был в хорошем расположении духа. В Петергофе ему нравилось больше. Особенно порадовали государя, подошедшие к Петергофу три фрегата, покрашенные на тот манер, который был принят государем. А еще все матросы и офицеры на этих кораблях щеголяли в чистых новых мундирах. В Кронштадте получилось на такую утеху для императора отрядить только три фрегата. На остальных кораблях с новой формой были серьезные недокомплекты, да и капитаны всячески саботировали покраску кораблей, считая это вредительством. «Ваше императорское величество, я рад быть рядом с вами», — сказал Суворов. «Ну же, фельдмаршал, рядом ли? Когда нужно быстрее продвигать справедливые изменения в военном ведомстве, вы, прославленный полководец, поощряете устаревшие порядки. В битве при Урмии и половина войск не была в новых мундирах, и все оставались без кос», — говорил Павел. Император говорил с улыбкой, с какой-то издевкой, и это было крайне странно. Обычно Павел Петрович был груб и хмурил брови. Государь просто списал Суворова и уже не испытывал к нему ни неприязни, ни тех эмоций, которые противоположны этому чувству. При этом император не собирался проявлять гнев, следуя совету петербургского генерал-губернатора Палина. «Ваше Величество, при быстрых переходах, кои и явились первопричиной великой победы русского оружия, сложно соблюсти правильность косы и следить за ней», — решительно сказал Суворов. Александр Васильевич уже по интонации понял, что ничего хорошего эта аудиенция не несет. Император не стал отвечать на выпад прославленного полководца, а намекнул на иные обстоятельства. «Как здоровье вашего друга Платона Александровича Зубова? Я знаю, что вы давеча справлялись о нем», — спросил император, посмотрел на реакцию Суворова, но, не найдя там ничего ожидаемого, продолжил. «Я отсылал к нему лучших лекарей, все говорят, что он уже не сможет подняться. Страшная трагедия. Жаль, что преступника, что в него стрелял, так и не нашли. Благо, что ваша дочь не осталась вдовой, и Николай Александрович Зубов не ранен». «Слава Богу, ваше Величество», — только и нашел, что ответить Суворов. Император дал знак своему секретарю Нелединскому-Милецкому, и тот поднес коробочку с какой-то наградой, а также бумаги. «Генерал-фельдмаршал, за прославление русского оружия, взятие крепости Дербент и победу над персидскими войсками награждаю вас орденом святого Иоанна Иерусалимского, а также землей с пятью деревнями в Пружанском уезде по реке Есельда у города Березы Картузской. Сие недалече от ваших земель у Кобрина», — сказал император, и лично протянул орден Иоанна Иерусалимского с Мальтийским крестом в своей основе. «Рад служить вашему императорскому величеству», — отвечал Суворов. «Да, а насчет службы?» Павел взял паузу, посмотрел на Палина, после на Растопчина, подспудно ища в них поддержку. «Приводите свои поместья в порядок, я вызову вас после». «Всемерно благодарю вас, ваше величество», — решительно соврал Суворов. Ни капли благодарности не оставалось. Ни разу Александр Васильевич не был помещиком. Он планировал принять смерть в походе, но не скоро, после многих совершенных дел. А вот в поместье, будь оно хоть самым богатым, Суворов неизменно начнет хандрить. Не так должна заканчиваться жизнь русского полководца, не так. Да и не знал Александр Васильевич, как правильно организовывать хозяйство, отчего еще больше тяготился жизни помещика. Он и Кобринское имение оставил на откуп управляющего, а тут еще больше земли и с тысячу крестьян приросло. Как бы управляющего найти?